Вот это время часто и является основным препятствием для восстановления функции. Дело в том, что как только нерв перерывается, мышца, которая от него зависит, обездвиживается. Если это затягивается, наступает атрофия мышцы, ее перерождение. Мышечные волокна постепенно исчезают. Значит, если для прорастания нерва нужен достаточно большой срок, то в конечном счете он достигнет того места, где раньше была мышца, но может случиться так, что командовать уже будет некем. Если же расстояние небольшое, то возможно и почти полное восстановление. Какой же периферический нерв поражается наиболее часто? Лицевой, то есть тот, через который осуществляется управление всеми мимическими мышцами лица. Подобные заболевания наблюдаются как у взрослых, так и у детей любого возраста. Признаки заболевания могут появляться внезапно. Например, человек, проснувшись утром, с удивлением обнаруживает, что одна половина лица вдруг стала неподвижной, маскообразной, в то время как в другой все движения сохранены полностью. Бывает, однако, что заболевание развивается постепенно. Параличи в одной половине лица нарастают сравнительно медленно в течение нескольких дней. На больных это производит крайне тяжелое, угнетающее впечатление. Как-то в нашу клинику поступила молодая женщина-экономист, в то время только начавшая работать после окончания Плехановского института. Очень миловидная, большеглазая, подвижная. Когда мы с обходом вошли в палату, она сидела, отвернувшись к стене. Слез уже не было. Но и поворачиваться к нам она, судя по всему, не собиралась. Пришлось вначале разговаривать с ее спиной. Рассказывала она толково и очень точно. Дня три назад справа за ухом появились боли. Вначале небольшие, потом простреливающие. Принимала анальгин, прикладывала тепло. Но все это почти не помогало. А вчера утром подошла к зеркалу, и вот... Женщина резко повернулась к нам. Диагноз, что называется, был на лице. Правая половина лица гладкая, ни одной складочки, глаз неестественно расширен, угол рта похож на узкую стрелку, все лицо сместилось влево. Влево ушел и рот, и даже отклонился кончик носа. Глаза заплаканные, с красными прожилками сосудов. Лечение длилось довольно долго. Больше месяца в больнице и еще несколько месяцев амбулаторно. В итоге все наладилось. Почему именно лицевой нерв страдает столь часто? Почему мудрая природа не позаботилась о хорошей защите и этого нерва? Это, пожалуй, можно объяснить. Природа много потрудилась, создавая человека. В частности, она создала ему лицо, которое может выразить мимикой практически все — и радость, и печаль, и удивление, любые оттенки эмоций, настроения. Но от этих мимических мышц не зависит жизнеобеспечение организма. Без мимики в конечном счете жизнь не остановится. А вот если, к примеру, парализуют жевательные мышцы, но их вывести из строя далеко не просто. Каждая жевательная мышца имеет двойную иннервацию, в отличие от мимических мышц, получающих иннервацию только одностороннюю. Кроме того, лицевой нерв проделывает сложнейший путь. От небольшого скопления клеток, расположенного почти в центре головного мозга, этот нерв проходит через мозг, а затем располагается на мозговых оболочках и далее уходит в извилистый, и длинный канал височной кости. Потом за ухом выходит из этого канала и ветвится в определенном порядке в области лица. Каждая веточка идет к определенной мышце.